Глава 5. График работы персонала. «Что тут вчера произошло?» — первым делом поинтересовался с утра Мишка. «Откуда знаешь, что что-то произошло?» — спросила я, садясь на кровати. «Вот отсюда». Он коснулся пальцем моего лица прямо между бровей, там, где у меня собиралась тревожная складочка. Сам же Михаил ее так и назвал. Да и не только он. Мужчина убрал руку, поднялся и прошел в ванную. «Рассказывай, чего приключилось?» — крикнул он, а через секунду зашумела вода. Пришлось встать и топать следом. «Кто-то прирезал лошадь», — сказала я, остановившись в дверях. «Кто?» — спросил Мишка, разглядывая в зеркало свою помятую физиономию. «Мне не доложили». Я облокотилась о косяк. Но этот некто перерезал горло одной из кобыл прямо под тотемным столбом с изображением лошади. Вместо ответа мужчина выразительно присвистнул, взялся за баллончик с пеной для бритья и резюмировал. «Это не очень хорошо». «Думаю, Столетов считает так же». «Это не очень хорошо для нас». Мишка нанес пену и взялся за станок. «Такие происшествия всегда привлекают внимание. Кто-то здесь хочет навредить Столетову и не гнушается испачкать руки. Вариантов развития событий не так много, и все они не очень приемлемы для нас». Он провел лезвием по скуле. «Не спорю. Так, может, ну его, поехали отсюда?» — предложила я, наблюдая, как мой спутник сбривает щетину. «Не может», — не оправдал моих ожиданий мужчина. «Надо просто принять во внимание изменения в правилах игры и сдавать карты дальше. Давай рассмотрим все варианты», — предложил он и, не дожидаясь ответа, стал рассуждать. «Вариант первый. Столетов свихнулся, вообразил себя шаманом и принес лошадь в жертву. Только не говори, что такая мысль не приходила тебе в голову». Мишка усмехнулся, глядя на себя в зеркало. «Тут все пропитано этой этнической стилистикой, от которой до мистики и умопомешательства рукой подать. Помнишь, что я говорил об этих столбах?» Я неохотно кивнула. «Вот-вот, решил приобрести духа охранника, или как он там правильно называется по местным верованиям, и прирезал коника. Теперь дух вселится в столб и типа будет хранить это место. В этом случае денег мы с тобой можем и не получить. Иметь дело с буйно помешанным...» Михаил стал сбривать щетину под носом. «Это тебе не крапленными картами играть, а скорее воображаемыми. Должность шамана вроде наследственная, как и шизофрения, и порой невозможно понять, где заканчивается эпос и начинается болезнь». «Он не мог этого сделать», — сказала я. «Когда кто-то резал животину, Назар был со мной». На лице Михаила на миг появилось удивление, которое, впрочем, тут же сменилось вежливым интересом, и я поспешила добавить. «Мы играли в бильярд». Черт, получилось так, словно я оправдываюсь. «Тогда вот тебе второй вариант. У нас появился конкурент», — продолжил рассуждать Михаил и положил станок на полку. «Кто-то тоже решил срубить со Столетова денег?» «Речь не обязательно о деньгах. У этого некто могут быть совершенно иные цели и мотивы. Например, месть бывшей возлюбленной». «А лошадь здесь при чем? Не из-за лошади же он эту самую бывшую бросил. Потому что это тоже попахивает диагнозом. Да и потом, не могу представить себе девушку, которая перерезает горло ни в чем не повинному животному, даже ради мести мужчине». «Тебе ли не знать, на что способны порой девушки? Особенно, если их правильно мотивировать». Михаил стал смывать остатки пены со щек. «Тоже верно. И что нам делать?» Мужчина вытер лицо, отбросил полотенце и сделал шаг ко мне. Я все еще была в трусиках и футболке, в которых спала. Мишка подцепил край импровизированной ночнушки и потянул вверх, обнажая живот. «А теперь мы немного расслабимся», — проговорил он. Я едва заметно подалась назад. Едва-едва. И тут же взяла себя в руки. Но было поздно. Он заметил мое невольное движение. Я говорила, что он наблюдательный. «В чем дело?» «Прости», — едва слышно прошептала я, закрыла глаза и призналась. «Убитые лошади совсем не способствуют созданию романтичного настроения». Хм, Мишка улыбнулся. И если бы я не знала его пару лет, вполне могла бы назвать эту улыбку искренней. «Попробуем это исправить». Мужчина отпустил край футболки и скомандовал. «Одевайся, давай съездим развеемся. Отдохнем от лошадей, деревянных столбов и прочего местного антуража, который так плохо на тебя влияет». «Но куда?» «Бегом!» — перебил меня Михаил. «А то передумаю и оставлю тебя здесь. Тогда точно кого-нибудь еще прибьют». «Не смешно», — буркнула я, возвращаясь в спальню. Я и сама не поняла до конца. Обрадовала меня перспектива покинуть медвежий угол и ужаснула. Мы покинули отель спустя час, лишь на несколько минут заглянув в ресторан и выпив кофе. Странно, но о вчерашнем происшествии никто не шушукался. Ни малочисленные постояльцы, ни официанты. Даже пожилая женщина, что сидела сегодня на ресепшн вместо молоденькой Анфисы, спокойно вязала носки. На нее с любопытством смотрел рыжий кот, сидевший прямо на стойке. «Вам не страшно?» — с бестактным любопытством спросил у старушки Михаил. «Такие ужасы творятся». «Да какие ужасы, милок!» Она улыбнулась, продемонстрировав нам белоснежные зубные протезы. На сухонькой груди висел бэджик, извещавший всех и каждого, что сегодня носки за стойкой вяжет Мария Ильинична. Кот лениво зевнул и стал вылизываться. «Вот когда 50 лет назад милицейские пытались найти местного шамана, да со всем уважением на каторгу спровадить, вот это были ужасти. И избы обыскивали, стариков в одном из подним на улицу вытаскивали и девок насильничали. Да только ни один из тех орлов, что за шаманом в лес ушли, не вернулся». Она покивала. «Даже избы запирать начали, да травами окуривать от нечистого глаза». Спицы снова пришли в движение, а кот снова стал за ними следить. «А сейчас что? Животину, конечно, жалко, но...» Старуха замолчала. «Но...» — уточнил у нее мой спутник. «У нас тут за последние 50 лет в этом плане ничего не изменилось. Никто не пойдет супротив воли шамана, и никто не покинет этот лес, если тот не захочет». Мария Ильинична хихикнула, словно такая пафосная фраза привела ее в хорошее расположение духа. «Так что, милок, нечего нам бояться, да и старая уже для этого. Хотя некоторые вон по машинам попрыгали и тю-тю». Она спустила очки на кончик носа, посмотрела сквозь стеклянные двери на парковку, на которой поубавилось машин, а потом перевела взгляд на меня. «Вы тоже съехать собираетесь?» «Нет, мы просто проветриться. К вечеру вернемся», — произнесла я, и старушка, кивнув, вновь взялась за спицы. Рыжий кот нервно дернул хвостом, и я почему-то была уверена, что он провожает нас взглядом. «Местные верования начинают меня утомлять», — вполголоса произнес Михаил, когда мы подошли к машине. «Не удивлюсь, если у кого-то на этой почве действительно поехала крыша, и мертвая лошадь — это только начало». «Давай уедем», — предложила я, как только мы сели в автомобиль. «Вот прямо сейчас возьмем и уедем. Даже за вещами не будем возвращаться. Всех денег не заработаешь». «Точно. Не заработаешь. Часть придется украсть». «Я серьезно». «Я тоже». Он посмотрел на меня и добавил. «Ты же знаешь, я никогда не бросаю дело на полпути, тем более из-за легенд и одной дохлой клячи». «И вообще, улыбнись», — попросил мужчина. «Не люблю, когда ты хмуришься». Он выехал на трассу и нажал на газ. Я обернулась. Указатель на медвежий угол стал быстро удаляться. «Куда мы едем?» — спросила я спустя несколько минут. «К одной женщине». «А я тебе там зачем?» — уточнила я, а Михаил нервно хохотнул. Он всегда так делал, когда ему было не по себе. «Хочу поговорить с бывшей женой Столетова». «Думаешь, это она прирезала лошадь?» — спросила я, вспоминая версию с местью бывшей возлюбленной. Глупая версия, честно говоря. Я бы даже сказала, взятая с потолка, но другой у нас пока не было. Даже если так, мне плевать. Тогда зачем? Не поняла я. Затем, передразнил Мишка, что у нас даже нормальной фотографии этой Кэтрин нет. Он поморщился и добавил. Из личного дела и полицейского протокола не в счет. Там не девушка, а что-то невообразимое. Он немного помолчал, а потом принялся рассуждать вслух. Столетов женился в конце 2011 года, а Кэтрин исчезла в мае 2012. Отсюда следует, что пусть и недолго, но Елена Столетова знала сестру мужа, это раз. И пусть она была замужем всего 3 года, но, думаю, сможет нам рассказать, не резал ли кто-то лошадок в этом отеле раньше, это 2. Лишний аргумент нам не помешает. Это если она захочет нам что-то рассказать. Я не была настроена столь оптимистично, как мой спутник. Захочет, пообещал Михаил и прибавил скорости. Бывшая жена Столетова проживала в ближайшем областном центре. По меркам окрестных сел, городок был достаточно большим и имел население в 350 тысяч живых душ. Областную больницу, университет, мэра, думу и даже военную часть, как проинформировал нас плакат при въезде в городскую черту. Правда, там еще было добавлено, что сие благополучие было достигнуто благодаря неустанным трудам местной партии власти. Радужное впечатление от плаката чуть поблекло, когда мы стали кружить по одинаковым улочкам, застроенным серыми многоэтажками и многочисленными торговыми центрами. Михаил остановил машину перед изогнутым буквой «Г» домом. Он оказался таким обыденным, с пустынным в этот час двориком и лужами, в которых плавали самые обычные осенние листья. После медвежьего угла мне все казалось слишком обычным. Отчего-то я полагала, что жена Столетова, пусть и бывшая, не может жить в таком месте, таком простом и безыскусном. Только не жена такого необычного человека. Черт, о чем я только думаю. Вопреки опасениям, женщина, открывшая нам с Михаилом дверь, не была совсем уж обычной. Во-первых, она оказалась красивой. Той классической бесспорной красотой, что заставляет мужчин в любом возрасте оборачиваться вслед, а женщин завидовать. Таких женщин, как я. Во-вторых, она не дала Михаилу даже рта открыть, а сразу с порога заявила. «Не трудитесь, я вам сразу скажу, что ничего не знаю о делах бывшего мужа и не могу претендовать на часть гостиницы, как на совместно нажитое имущество. Это понятно?» «Вас что, настолько достали?» — с сочувствием спросила я. «С тех пор, как началось строительство этой дороги, с тех пор, как Назар начал с ними бодаться...» Она вздохнула, махнула рукой и с интересом посмотрела на меня, нахмурилась и перевела взгляд на моего спутника. «Приходили уже 10 раз. И ведь русским языком объясняю, что у нас с мужем был брачный контракт, согласно которому я не могу претендовать даже на алюминиевые ложки из его ресторана. Да и сроки для раздела имущества давно вышли. Нет, не понимают». «Мы не из дорожного комитета», — обрадовал ее Михаил и обезоруживающе улыбнулся. «Он подлец такой, умеет». «И не из управы, и даже не из налоговой. Нас вообще не интересует отель вашего бывшего мужа». Ложь, но прозвучало очень искренне. Настолько искренне, что Елена даже улыбнулась. «Нас интересует Кэтрин». На этот раз не стал врать Михаил. «Кэтрин? Но она же исчезла 6 или 7 назад». Растерялась женщина, и мой спутник, воспользовавшись этой растерянностью, шагнул в квартиру, заставляя хозяйку отступить вглубь прихожей. Я юркнула следом и закрыла дверь. 6,5, — поправил ее Мишка и, не моргнув глазом, выдал. «Нас нанял Назар Алексеевич, чтобы возобновить поиски сестры. Открылись новые обстоятельства». «Не продолжайте», — она грустно улыбнулась. «Он так и не смирился. Никогда не смирится. Идемте в комнату», — предложила она. «Там будет удобнее». мы прошли следом за хозяйкой в небольшую комнату с кожаным диваном, беззвучно работающим телевизором и небольшой дамской сумочкой, стоящей на круглом столе. «Чаю, извините, не предлагаю. Собираюсь на работу. Поэтому спрашивайте. Если смогу, отвечу». «Елена, какой она была?» — спросил мой спутник, без приглашения усаживаясь на диван. «Катарина?» — уточнила женщина, а потом открыла и закрыла сумку, словно вопрос заставил ее нервничать. А я машинально отметила, что, задумавшись о чем-то своем, Елена назвала девушку совсем другим именем. А вот Мишка пропустил это мимо ушей. Или сделал вид, что пропустил. Она была тихой, почти незаметной. Лишнее слово боялась сказать, хотя это только мое мнение. «Нас и интересует ваше мнение. Кого она боялась? Может, брата?» «Назара?» — Елена едва не рассмеялась. «Что вы, она его боготворила. Да и он ее тоже. Знаете, я видела ее редко, всего несколько раз, но если мне что и запомнилось, так это то, как они друг на друга смотрели. Знаете, иногда я ловила себя на том, что ревную. Он никогда не смотрел так на меня». «Вы ведь знаете, что они не были родными? Они вообще не являлись родственниками. Их отцы дружили с самого детства. Если не ошибаюсь, едва ли не братьями себя считали». Михаил закинул ногу на ногу, и я продолжила стоять рядом с дверями. «В том-то и дело», — Елена вздохнула. «Об этом в Медведино знали все. Да и как скроешь, если отец Назара оформил опеку над девочкой после смерти ее родителей? Так что если бы...» Она замялась, а потом нашла в себе силы продолжать. «Если бы они сошлись, никто бы не осудил. Разве что старичье проворчало, да и то недолго. А остальные счастья бы пожелали. Но Назар и Катарина, Кэтрин, они словно подходить к друг другу не осмеливались. Да еще эти странности. В первый раз я грешным делом решила, что у нее шизофрения». «Какие странности?» Михаил подался вперед. «Она иногда разговаривала с невидимыми людьми. Иногда даже кричала на них. Это рассказывать просто. А как сам увидишь, испугаешься». «Представляю себе. А животных она не резала?» «Каких животных?» — не поняла женщина и снова открыла и закрыла сумку. «Любых!» — пожал плечами Мишка и стал деловито перечислять. «Кошек, собак, канареек, ворон, черных петухов при черной луне». «Вы шутите!» — с облегчением произнесла женщина. «Так резали или нет?» «Не шутите?» — она нахмурилась. «Нет, ничего такого не припоминаю. А скажите, что за новые обстоятельства открылись в деле?» «Мы не вправе разглашать данную информацию», — с улыбкой, но все же твердо ответил мой спутник. «Но если сомневаетесь, позвоните Назару Алексеевичу, он подтвердит наши полномочия. А, возможно, все сам вам и расскажет». Она раздумывала целую минуту и даже достала из сумки телефон. А потом со вздохом убрала обратно. «Ни к чему», — сказала она. «Просто не понимаю, чем я могу вам помочь. Знаете, она ко мне даже не подходила, только на свадьбе, когда пожелала счастья. И все, представляете? Она училась в университете и в отеле появлялась нечасто. А когда появлялась, сидела в своей библиотеке безвылазно. Иной раз я даже не знала, что она приехала». «В своей библиотеке?» — удивился мой спутник. «Простите, я не так выразилась. В библиотеке отеля, конечно, но все знали, что это ее детище. Она покупала книги, составляла каталоги, советовала, что почитать отдыхающим, но за книгами приходили нечасто». Женщина замолчала, а потом как-то обреченно призналась. «Знаете, я кое о чем умолчала на следствии. Вроде бы мелочь, но раз вы работаете на Назара, то уже наверняка в курсе». «В курсе чего?» Я видела, как напрягся Михаил, как хищник, учуявший запах добычи. «Думаю, она была в ночь исчезновения у Назара». Елена облегченно выдохнула, словно сбросив с плеч тяжелый груз. И что-то там произошло, что-то из ряда вон. «Уверены?» — спросил мой спутник. «Нет, поэтому и не сказала следователю. И Назар не сказал. Какое-то время я думала, что ошиблась. Мало ли чего могло померещиться от ревности. Но женщина всегда знает, когда от ее мужчины пахнет другой. Сомневается, но знает. Он даже напился в ту ночь, а ведь мой бывший не любитель заливать за воротник». «И вы ничего не сделали?» — не удержалась от вопроса я. Я собиралась устроить Назару скандал. Хотела, чтобы он посмотрел мне в глаза и сказал, зачем женился, если у него была Катарина. Ведь была же, я просто уверена. Она пожала плечами, но она исчезла, и ревновать показалось такой глупостью. Да и Назар тогда чуть не спятил. Все, что я могла, — это поддержать мужа. Поддержать и простить, даже если что-то между ними и произошло. Он начал пить. Даже считал себя виноватым. Говорил, что нужно было раньше дать ей свободу и прочую пьяную чушь. Она замолчала, а потом очень тихо добавила. Хотя мы все равно развелись из-за нее. Из-за Катарины. Из-за девушки, которая боялась даже показываться вам на глаза? Не скрывая иронии, спросила я. Знаю, звучит как бред. Мы прожили еще 3 года после ее исчезновения, но как-то раз, в пылу какой-то пустяковой ссоры, причин которой сейчас уже и не вспомнить, она покачала головой и грустно улыбнулась. Господи, как же часто мы ссорились по всякой ерунде. Я обычно кричала, а Назар только смотрел. Даже без всякой злости, скорее наоборот, виновата. Словно он знал что-то недоступное мне, знал и тяготился этим знанием. Елена стала ходить по комнате, потом открыла шкаф, достала шарф, потом убрала его обратно. «Так почему вы развелись?» — бестактно спросил Михаил. Я бы на месте Елены послала его в далекие дали. Но женщина обернулась и тихо ответила. «Потому, что тогда я в запале крикнула Назару прямо в лицо, что он никого никогда не любил, кроме своего отеля. А он сказал, что это не так. Сказал, что он любил и до сих пор любит свою сестру. Прямо мне в лицо так и заявил, представляете?» «Нет», — честно ответил Михаил. «Как бы там ни было...» Елена снова повернулась к шкафу и достала с нижней полки коробку с туфлями. Он сказал чистую правду. «Вы, наверное, знаете, что в первое время после исчезновения Катарины следователи интенсивно разрабатывали версию о похищении и ждали, что со дня на день потребуют выкуп. Но до того, как нашли кофту в реке. Так вот, если бы кто-то позвонил и потребовал у Назара...» Она замялась. «Что угодно, любую сумму, да хоть весь этот медвежий угол вместе с лошадьми и персоналом. Он бы отдал, не задумываясь». Елена стала обуваться и совсем уже другим, более будничным голосом заметила. «После той ссоры мы и развелись. Конец романтической истории. Если это все, что вы хотели узнать...» «Почему вы называете ее Катарина?» — спросил Михаил. «Заметил. Впрочем, от него трудно ожидать иного». «Это я следом за Назаром повторяю. Он всегда звал ее только так. Хотя окружающие называли Кэтрин. Я так поняла, что отец хотел назвать дочь как-то иначе. Но мать, у нее, кажется, были французские корни, настояла на имени Кэтрин. Уж не знаю, какие проблемы были в этой семье, но, как итог, отец с выбором жены смирился. Правда, имя переиначил и звал Катариной. По мне, что одно, что другое звучит непривычно», — подвела итог женщина. «В кругу семьи девушку называли Катариной. Тут хочешь не хочешь и переймешь. Хотя по документам она Кэтрин. А сейчас мне действительно пора». Словно извиняясь, она развела руками. А я лишь отметила, что Столетов был более собран и ни разу в разговоре с нами не назвал Кэтрин Катариной. «У вас нет ее в фотографии?» — спросил Михаил, поднимаясь с дивана. «Но разве Назар не...» «Сейчас мы спрашиваем вас», — мягко перебил ее мой спутник. «Могу я посмотреть на ваши фотографии?» Он он голосом выделил слово «ваши». И Елена Столетова опять же не послала его куда подальше, а подошла к столу и открыла ноут. «Вот фотографии с нашей свадьбы», — сказала она, щелкая мышкой. Мишка стоял ближе, а потому увидел фотографию первым. Фотографию, с которой нам улыбались счастливые молодожены. На невесте поверх белого платья короткий белый полушубок, на женихе черный костюм, а вокруг искрился снег. «Это она?» — спросил Михаил, указывая на девушку, что стояла в полоборота на заднем плане. Худенькая, светловолосая, но не как Столетов, а скорее светлорусая. Она куталась в куртку и казалась потерянной на этом празднике жизни. Лицо Кэтрин было немного не в фокусе, так как фотограф в первую очередь старался запечатлеть Елену и Назара. «Да». «А еще фото есть?» «Есть, но они не лучше». Снова щелчки мыши, и одна фотография сменилась другой, а потом еще и еще. А каждая из них — Кэтрин, и каждая из них практически бесполезна. То ее лицо закрывали волосы, то ее заслонил кто-то из гостей, то на девушку падала странная тень, словно фотограф попал пальцем в объектив. Одна из фоток была четкой, но солнечный блик снова сделал черты сестры Назара почти неразличимыми. «Не очень-то вы нам помогли», — пробормотал Мишка. «Знаете, у Катарины был талант оставаться незамеченной», — не стала спорить женщина. «Она никогда не привлекала внимания, словно и не было ее вовсе. Отвернешься, и через 5 минут не вспомнишь, какого цвета у нее глаза. Она вся была такая невыразительная, что ли. У нас в классе тоже был такой парень. Моя бабка всегда говорила, что ему бы шпионы пойти, ни один противник не раскусит». «Ну, шпион — это не только внешность», — задумчиво протянул Михаил, а женщина снова пожала плечами и закрыла компьютер. «Так что за фотографией вам лучше пойти к Назару. У него есть, и не одна». Она посмотрела на моего спутника и вдруг произнесла: «Если вы ее найдете, если она жива, скажите ей, не знаю, поймет ли она, но все равно передайте, что я никогда не хотела ей зла».